Рудин враз напрягся, уставился на него. «Что я должен был слышать?» «Ничего», — сказал Леший. «А ты, Ринго, слышал, что...» «Что-что?» — буркнул Леший. «Новую песню Леннона Маккартни, блядь». «А? Какую песню?» «Я ничего не слышал». «Леший, что случилось?» «Топай, не болтай». «После метрового перепада прошли без происшествий отдых. Температура упала до +5, дышать почти нечем. Глоток коньяку. На службе он никогда такого не позволял, почти никогда. Теперь, когда они свободные люди со свободной стороны, другое дело. Надо отдохнуть, прийти в себя». Оставили включенным один фонарь, надели на него пластиковый стакан, чтобы не слепил глаза. Диггерский интим. «Что ты думаешь про этот сигнал, который они поймали, как бы, между прочим, поинтересовался Тамбовцев?» Видно было, что этот вопрос не давал ему покоя, хотя спросить он решился только сейчас. «Это ведь палец был? Или все это вранье?» «Вранье», — сказал Леший. «Николаевич на понт берет. Палец мертв, и никакого сигнала быть не могло». «А зачем ему это? Николаевичу, в смысле?» «Он умный мужик, в загробную жизнь не верит. Боится, что оставим его с носом». Помолчали. Тамбовцев несколько раз шмыгнул носом. Своим безукоризненно прямым чувствительным носом. «А кто-то другой мог взять рацию?» «Боится», — подумал Леший. «Это тебе не песенки всякие слушать». «Нет». «Почему?» «Дети в такие места не забираются. А если диггер, он бы не включил чужую рацию». «Почему не включил?» «Твою мать, Коля. Потому что чужая. Потому что он диггер, а не рокер с дурацкой косичкой. Потому что если он еще раз сунется в это место, его грохнут. Понятно?» «А», — сказал Тамбовцев. «Хотя наверняка ничего он не понял. Потому что в отряде проходил меньше года, потому что ушел в торговлю, потому что отпустил усики и косичку, потому что моет голову каждый день, пользуется дезодорантом за $50». И говна своей жизни по-настоящему еще не нюхал. Но, если честно, Леший тоже мало что понимал, и хрен с ним. Да, его это известие настораживало. Рации сами по себе не включаются, а на третьем уровне некому их включать. Если же все-таки включили, он чувствовал здесь какой-то напряг, возможную опасность. Просто сосредотачиваться на этом, гадать, а что это было, нет ни смысла, ни желания. Впереди тяжелая работа, ему и так о многом приходится думать. В конце концов, они ведь идут туда, значит, все его видят. Перед спуском Бухенвальд, это еще раз повторилось, миллисекундная воздушная яма и далекий гул. Рути даже Ринга опять ничего не услышали, не почувствовали. А ведь они боялись, нервничали, у них нервы были на пределе, должны были прочувствовать. Когда они проходили к месту перехода на четвертый уровень, даже у Левшего дрожали руки и ноги, а сердце яростно колотилось. Сказывалось отсутствие тренировок, да и в глубокий минус он давно не ходил. «Вон за следующим поворотом Бухин», — сказал он, чтобы подбодрить спутников. «Это модель такая бразильская. Бутхен звать», — отозвался Ринга. «Жизель Бутхен. Я видел в фотке. Тёлка шикарная». «Вот пижон», — подумал Леший. «Тут просто вздохнуть усилия нужно, он еще про какой-то рок-н-ролл свой. Про теток болтает». «При чем тут твоя модель? Так ведь место тоже зовется Бунтхен. Ну, куда мы идем?» Тамбовцев своими ясными очами посмотрел на Левшего. «Я думал, вы спецом так эту яму обозвали, этот уровень. Ну, типа глубоко, как у Бунхен этой самой». «Ты лучше молчи, Ринга», — проговорил Леший сквозь зубы. «Возьми это правило. Как только у тебя какая-то догадка, сразу рот на замок. Понял? Про эту твою модель никто из нормальных подземщиков и не слышал». «А чего тогда?» «Это не Бунтхен. А Бухин? Бухенвальд, Коля, Бухенвальд. А что такое Бухенвальд?» — заморгал Тамбовцев. «Компьютерная игра, что ли? Или группа немецкая, да? Типа Рамштайн». Леший не стал отвечать. «Во, блин. А я на крайняк думал, Бухин — это потому, что вы бухали здесь», — пробормотал Ринга. Место Леший не узнал. Нет, даже не так. Он перевидал за жизнь немало. Взрывы и их последствия. И как это выглядит спустя несколько дней. Очень жарких дней. Но здесь в минусе, видимо, другая физика самого процесса. Рудин вдруг вскрикнул и стал бить рукой по фонарю. Свет как будто исчез. «Леший, что за хуйня? Или его стало мало, гораздо меньше?» Сперва он подумал, перегорели фонари. Все так подумали. Но три фонаря не могут перегореть одновременно. «Тихо, тихо, все нормально, это сажа. Мы Бухини, точно сажа». Все вокруг, как черным одеялом, было покрыто жирной пленкой сажи. Каждый камешек, каждая песчинка. Взрыв, огонь. И все, что они коснулись в этом тесном подземном пространстве, мгновенно превратилось в черную субстанцию. И светлые пунктиры на ней, цепочки следов. Леший сразу обратил на них внимание. Что-то отметил про себя только... Только здесь ведь были еще палец и Середов, и Зарембок, где-то посреди этого хлама. «Так, сперва ищем и убираем в сторону тела», — скомандовал Леший. «Чтобы не топтаться по ним, все остальное потом. Поехали быстро». Почти ничего не видно, но первое тело нашли легко. Над ним, как памятник, стояла искореженная крышка люка. Кто это был, понять сложно. От лица почти ничего не осталось. Леший снял на камеру. Пусть этот пидор посмотрит, что факт, а что не факт. Никто не произнес ни звука, все делали молча. Втроем они кое-как сдвинули железо в сторону, хотели перенести тело вглубь тоннеля, но там все расползалось и рвалось под руками. Бросили. Ничего не придумали, пошли искать остальных. Но на Середова наткнулся Рудин. В буквальном смысле наткнулся, чуть не упал. О том, что именно это Середов, Леший догадался по остаткам бородки на обглоданном крысами черепе. Его, похоже, конкретно почистили. Если при первом трупе был ранец и рация, то здесь даже пуговицы на комбинезоне были вырваны. Это было странно и страшно, потому что в глубоком минусе нет мародеров. Во всяком случае, до сих пор не было. Кто мог так поработать, думал Леший, снимая крупным планом следы от вырванных пуговиц. «Йо, твою мать!» — послышался сдавленный возглас Тамбовцева. «Еще один!» Леший повернулся в его сторону, и тут по барабанным переподкам врезало. Бабах! Яркая вспышка прочертила в тоннеле длинные тени. От бетонной стенины в двух шагах с визгом отлетели осколки. «Ложись!» — проорал Леший. «Гаси фонари!» Он упал, не помнил куда. Надеялся не на тело Середова. Все фонари погасли, и теперь в бухе не стало по-настоящему темно. В воздухе плавали невесомые клочки сажи. Леший чувствовал, как они щекочут нос. «Кто стрелял?» «Нет, главное сейчас не это». «Так, я повернулся налево к Тамбовцеву. Справа был колодец, значит, стреляли оттуда». Он перекатился на бок, достал свой Стечкин. Снял с предохранителя. «Эй, все живы?» «Это Ринга». «Как дитя малое, но честное слово». Голос испуганный и глухой. Как будто он говорит, уткнувшись лицом в землю. Возможно, так оно и есть. «Эй, мужики, вы где?» «Заткнись, блядь!» — рыкнул Леший. «Никому не двигаться, не шевелиться». «Давайте же, шмаляй, сука!» Мысленно приказал он невидимому стрелку. Но в какой-то момент ему показалось, что он видит впереди две слабо фосфорицирующие точки. И тут стрелок как будто услышал его приказ. Бах-бах с той же позиции. Леший дважды выстрелил в ответ, очень надеясь, что стреляет не в Тамбовцева, открывшего огонь без команды. Тихо. Переполз на несколько метров, еще раз прислушался. И тут уши резанул резкий птичий клекот, совсем рядом, от которого волосы стали дымом. Леший инстинктивно выбросил руку с пистолетом, выстрелил. Тоннель отразился вспышками, одна, вторая, третья. Он перестал различать свои выстрелы и чужие, перестал слышать грохот и чувствовать толчки отдачи. В стратобоскопическом режиме из темноты появлялась уродливая длиннорукая фигура, разверстая пасть, пустые бельмастые глаза. Леший отпустил горячий ствол и перевел дух. В ушах звенело. Из этого звона постепенно выделился тонкий, унылый вой, непрерывный, жуткий. Я к этому никогда не привыкну. К этому нельзя привыкнуть. Он поднялся на ноги и включил фонарь. Покрытая густой шерстью тварь сучила в огонь и ногами и таращила на него белые глаза. Леший подошел, поднял лежавший рядом пистолет. Это был 20-зарядный Стечкин, автоматический пистолет, любимое оружие фейсов и спецназовцев. У кого это существо взяло его? У Середова или у Пальца? В обойме осталось еще два патрона из 20. Хорошо погулял, подумал Леший. Возможно, подземные обитатели в последние дни пережили небольшой Армагеддон. Он выстрелил, не целясь, в косматую голову. Вой прекратился. «Блядь, да что же это такое?» — раздался рядом голос Рудина. «Старый добрый знакомый», — Леший перевел фонарь на бетонный стакан колодца. «Ринга где? Жив? На месте?» «Я здесь». Тамбовцев, похоже, и в самом деле лежал лицом в пол. От лба до подбородка он был весь в саже, даже ошметки какие-то прилипли к щеке. «Надеваем самоспас и вниз», — сказал Леший. «Все разговоры после возвращения. Живо». Рудин побежал первый, на ходу натягивая маску. Он косолапил и, как показалось Лешему, не совсем твердо держался на ногах. И тут он третий раз почувствовал, как что-то коротко шевельнулось глубоко под землей, будто дернулось во сне. «А ты чего встал? Пошел? Кому говорю?» — рявкнул он Тамбовцеву. И сам не зная, зачем добавил. «Добро пожаловать в Бухенвальд, блядь. Это тебе не модель, и не компьютерная игра, и не рок-концерт. Теперь запомнишь надолго. Маленькие люди под надежной защитой. Бушуют волны телеэфира, ходят высокими валами. Вечер новостей в разгаре. Пикируют на ошалевшего зрителя бомбардировщики с полными бомболюками дурных новостей. Сгорел детдом, бабах в цель. Смену горняков завалило в шахте, бабах попали. Разбился самолет, бабах в цель. Модифицированные продукты смертельно опасны. Тра-тра-тра-трах, накрыли. Бабах, трах-трах-трах, бабах. Гремят дальнобойные орудия, заряженные снарядами грядущих бед и несчастья. Очередной срок конца света. Бабабах, массовое поражение. Трехкилометровый астероид летит к Земле. Бабабах, квадрат накрыт. Изменение погоды грозит вселенской катастрофой. Бах, бум-трах, полное уничтожение. Девальвация рубля неизбежна. Бабабах, всеобщее поражение. Представленные на прямую наводку пушки бьют по площадям шрапнелью, дурных пророчеств. Мощнейшая вспышка на Солнце может вызвать массовые инфаркты и инсульты. Ученые. Люди вскоре начнут умирать от жары. Каждый медиазалп выкашивает население сотнями и тысячами. Ангажированные псевдознатоки с сделанным сочувствием вампиров и прицельностью снайперов валят на выбор, по одному и отдельными категориями. Бах, готов. Каждый мужчина старше 30 страдает простатитом. Бах, вот столько-то их озабоченно чешут в затылок. Размеры пенсии придется сократить. Бах, старичье, хватается за сердце. К 2020 году самым распространенным недугом станут неврозы. Бах, мимо пропустили, мимо ушей. Не понимают. А ведь это чистая правда. Для того и пикируют об черные гарпии. Для того и изрыгают смрадный огонь широкие пушечные жерла. Для того и напускают умный вид продажные пустобрехи. Идет война на уничтожение. Неужели никто не вступится за несчастных, привыкших верить бездушному ящику людей? Нет, вступится. Вот он, могучий корабль, боевой эсминец. На борту свежей белой краской не очень ровно намалевано. Хорошая новость. Пушки расчехлены, вращаются утыканные ракетами платформы, ищут цель, звучит ясный голос капитана. Полный вперед. Режет волны корабль, спешит в означенный на карте квадрат, спешит на помощь. Где-то там терпят бедствия маленькие люди. Тонут. Погибают в пучине, в беспросветной тьме. Один секунд, потерпите, сейчас. В общественную приемную Министерства юстиции поступило письмо от группы граждан, членов партии маленьких людей. Рокочет диктор капитанским баритоном. В нем идет речь о том, что партия, которая первоначально объединяла людей с нарушениями гормона роста, стала прибежищем для разного рода аферистов. Что за хня? Какое письмо, сказал Бруно, показывая пальцем на телеэкран. Я ничего такого не подписывал. Ты что-то понимаешь, Пуш? Я думаю, это какая-то провокация. Пушистик сидел рядом в кресле, тянет через трубочку адскую смесь мандаринового сиропа и водки. Но при этом не пьянеет. Пушистик, несмотря на свой плюшевый вид, очень стоит к алкоголю. Потому ему можно верить. Точно провокация, соглашается Бруно. Наполняющий комнату холодноватый синий цвет телевизора напоминает о морских пучинах. Диктор с экрана смотрит прямо на Бруно, словно догадываясь, для кого предназначены эти слова. Изучение вопроса показало, что действительно права маленького народа бессовестно ущемляются и узурпируются. Речь идет уже о нарушениях совсем другого рода и другого, если так можно выразиться, гормона. Гормона совести. Именно так выразилось авторы письма. «Гормон совести, его дают», — негромко повторил Бруно. «Так вроде нет такого гормона». Письмо вызвало большой резонанс в обществе. Мы пригласили прокомментировать ситуацию председателя Высшего совета ПМЛ Григория Муромова и старшего научного сотрудника Института экспериментальной антропологии РАН, кандидата биологических наук Зиновия Очепенко. Камера нацелилась на гномью физиономию Муромова. В прищуренных глазах председателя тлели нехорошие огоньки. «Как представитель маленького народа я возмущен до глубины души», — заявил он. «Я давно предупреждал, что в партию надо принимать по медицинской справке. Если в справке сказано, что ты маленький человек, добро пожаловать. Если нет, то иди мимо, записывайся в какую-нибудь другую партию». Меня не послушали. И вот что теперь получилось. 92% ПМЛ – обычные люди, среднего и высокого роста. А в руководстве партии так встречаются и самые настоящие великаны. Что они знают о нуждах маленьких людей? Известно ли им, с какими трудностями сталкиваемся мы при приобретении одежды и обуви? При посадке в общественный транспорт? Конечно, не знают. Они не думают о маленьких людях. Им наплевать на маленьких людей. Но что они тогда делают в нашей партии? И с этим пора кончать. «Ой, а кто это такой страшный?» — спросила вошедшая в комнату Инга. «Это дядька Мухомор», — ухлыбнулся Пушистик. «Молнии мечет, справку требует. Прикольный такой». «Ха-ха-ха», — сказала Инга. Ее носик перепачкан в белом порошке. В одной руке высоченный бокал, похожий на вазу для цветов, а в другой — какие-то бумаги. Из коридора доносится чей-то пьяный смех. «Вы что, опять бардак устроили?» — рявкнул Бруно. «Что у тебя на носу? Пудра? Знаю я твою пудру. А это что?» «Какие-то счета», — пожала плечиками Инга. «За аренду помещения, за свет, еще налоги». «С чего вдруг они? Это нам шлют?» — угрюмо спросил Бруно. «Никогда не присылали, а вдруг на тебе?» «Пуш, ты позвони куда надо, пусть разберутся». «Почему опять я?» — заныл Пушистик. Пусть девки этим занимаются. Ах, девки, разозлилась Синга. Как готовить девки, как посуду мыть девки, как трахать девки. Так еще и счета проверять. Я вам что, бухгалтер? А я бухгалтер, возмутился Пушистик. Живо прекратите балаган. Бруно взял пульт, захлопнул дверь и прибавил громкости. Вопрос поставлен очень своевременно, и ответить на него сложно. Но если привлечь на помощь науку, то мы вполне сможем его разрешить. Вещал с экрана худой и высокий, ростом с двух муромовых, тип в старомодном пиджаке. Это вроде был профессор неизвестно каких наук Зиновий Очерепко, который с одинаковой убежденностью то поддерживает, то опровергает существование снежного человека, летающих тарелок и тому подобных важных научных проблем. Есть специальные исследования Всемирной организации здравоохранения. Есть официальный документ, который устанавливает параметры так называемого усредненного Homo sapiens. Он что, матерится, удивился Пушистик? Но Бруно только отмахнулся, мол, не мешай. Наукой доказано, что обычный рост мужчины колеблется в пределах от 130 до 190 сантиметров. Все, что выше этих пределов, называется словом гигантизм, а все, что ниже, карликовость. Нету такого слова, запальчиво перебил Муровов. Это называется компактность. Хорошо, пусть будет компактность, быстро согласился Зиновий Очерепко и отодвинулся. Так вот, нет смысла изобретать велосипед и взывать гормоном совести, когда в нашем распоряжении имеется документ, составленный авторитетнейшей международной организацией. Там все просто и понятно объяснено. Маленькими людьми, чье имя носит партия, могут называться только те, чей рост не превышает 130 сантиметров. И все, и ничего больше. «Ха-ха», — сказала Инга, — «я стопудово маленький человек. У меня 119 сантиметров, еще со школы, с 8 класса. А у меня 126, — похвалился Пушистик, — я круче». Бруно мрачно взглянул на них, встал и вышел из комнаты.